Глава 27. Никаких неудобств, кроме стертых ног, мы так и не испытали, хотя двигались уже третий час без остановки. Остановились лишь попить воды из бурного, но тоненького ручейка. Ее проверил Элгар, как самый из нас ядоустойчивый, и постановил безвредный. Перекусили на ходу спелыми фруктами. Те висели низко, на ветках нетронутыми, разве что птицами слегка поклеванными. Я их узнала. Такие же резала с утра женщина на центральной площади, значит, их можно есть. Желудок протестующе бурчал, требуя горячего и желательно с мясом, но предложить ему пока что было нечего. Вот выясним, что за чертовщина здесь происходит, тогда и поедим нормально. Дороги или хоть какой-то маломальской тропы видно не было. Густые, хвойные и папоротниковые заросли. Кем бы ни были эти великие, свою территорию они не охраняют. Пробурчала я наконец. И не следят за ней вообще. Ты кого-нибудь чувствуешь? Нет. Досадно поморщился Элгар. Точнее, полно зверья, но разумных нет. И это настораживает. Куда они подевались? Под ногами неожиданно хрустнул камень. Стоило пожаловаться, что не видно признаков цивилизации, и вот они, родненькие. Только опять же, полузаброшенные. Сквозь потрескавшиеся плиты пробивалось вездесущее разнотравье. Это явно когда-то была ровная мощёная дорога, но с ее лучших времен минуло не одно десятилетие. Как там сказали аборигены? 50 лет назад? Очень похоже на то, что с тех пор на эту тропу больше никто и не ступал. Мы двинулись дальше по плитам, которые иногда пропадали в зарослях, но после вновь возникало каменными проплешинами. Я шла в середине. Шарас переместился в замыкающие и постоянно прикасался к моей спине, проверяя, успеет ли ухватить и унести изнанкой в случае чего. В случае чего именно, он и сам не мог объяснить. Я отмахивалась и злобно фыркала, потому что эти фантомные касания меня отчаянно нервировали. Казалось, это призрак древних жителей витает над нами, то и дело испытывая меня на прочность. Элгар шел впереди, не обращая внимания на наши вялые переругивания. Он вслушивался в лес, пытаясь уловить признаки мысленной деятельности, хоть чьей-нибудь. Прежде чем Шарас успел довести меня до белого коления, мы пришли. Ровная, мощёная плитами дорога превратилась в ступени, которые вели к высящемуся впереди каменному конусу. Пирамида очень походила на те, что высятся в моем родном мире. По крайней мере, на их фото. Вживую-то мне их наблюдать не довелось. Лес расступился, словно специально, чтобы продемонстрировать величие техногенной мысли во всей красе. Понятно, что это не природное явление. Тут явно потрудился кто-то разумный. Вопрос только, человек ли? Мне пришла в голову дикая мысль. А вдруг тут побывали пришельцы? Закрылись от мира, собирали с жителей дань, на опыты или покушать, кто их знает. А потом взяли и улетели. Но развить эту теорию я не успела. Элгар ухватил меня за руку и решительно двинулся вверх, к виднеющемуся у подножия зеву входа. «Мне туда что-то не хочется», — честно призналась я, слегка упираясь. Упереться всерьез я могла бы, но тогда рисковала лишиться руки. Полудемон свою силушку в такие моменты соразмерял плохо. Однако остановился. «Почему не хочется?» — тут же уточнил Шарас. «Предчувствие или ты что-то слышишь?» Я прикрыла глаза, пытаясь понять собственные смешанные чувства. В душе царили редкостные смятения и кавардак. «Не знаю», — наконец призналась я. «Мне кажется, там нас ждут неприятности». «Как всегда», — хмыкнул Элгар. «Ничего нового. А мне вот кажется, нас там ждут». «Это-то и пугает», — мрачно отозвался Шарас. «Нас до сих пор не спешат встречать, хотя живут здесь некие высшие, которых аборигены панически боятся. Мы не можем постоянно пребывать в напряжении и ждать засады. Рано или поздно мы расслабимся. Тут-то они...» «И что?» — пожал плечами полудемон. «Мы бредем по их территории уже несколько часов. Нас всего трое. Хотели бы, давно бы что-нибудь сделали». В его словах имелся резон. Однако чувство, что мы своими же ногами идем прямиком в ловушку, не отпускало. «Не хотите? Я пойду один», — предложил Элгар, видя сомнения на наших лицах. «А вы, если что?» «Опять же, что мы сможем сделать, если на нас нападут? Бежать изнанкой разве что? В поселение, потому что больше мы ничего и не видели здесь, а до основного континента далеко». Резонно возразил Дроу. «Нет уж, разделяться мы точно не будем. Жаль, что Велема не оставили с остальными». «Но-но!» — возмутилась я. «А если с вами что-то случится, кто вас лечить будет?» «Тебе бы все о пошлом!» — рассыпался в довольной улыбке Элгар. Его шутка немного разрядила обстановку, и ко входу мы двинулись почти уверенно. Каменные ступени перешли в узкий коридор, становившийся темнее с каждым шагом. Нам приходилось держаться цепочкой, чтобы протиснуться, а иногда и поворачиваться боком. Тоннель снижался, и такое чувство, что едва заметно заворачивало влево, но не разделялся. Лабиринтом это нельзя было назвать, скорее долгим и томительным спуском. Выдернутое из крепления у самого входа факел освещал нам дорогу. Как мы его зажигали, высекая искры из камней и осторожно раздувая огонек на самом кончике отсыревшей тряпки, которой была обмотана палка, отдельная история. Факел попался примитивнейший, даже пропитки горючей для него пожалели. Но с грехом пополам его все же зажечь удалось. А потом мы совершенно неожиданно уперлись в тупик. Нет, кладка не обрушилась. Перед носом Элгара красовалась самая обычная стена, такая же, как по сторонам от нас. «И что, это вот все? Обратно на выход?» Со смесью разочарования и облегчения поинтересовалась я, выглядывая из-под мышки полудемона. Через плечо заглянуть не могла, ростом не вышло. «Вряд ли», — отозвался Элгар. Он отступил на шаг и теперь пристально зачем-то разглядывал пол. «Вижу следы на камнях, потертости. Здесь часто ходили раньше и каким-то образом стену миновали». «Значит, это не стена, а дверь. Надо только найти, как ее открыть», — логично предположил Шарас. Ни рычага, ни кнопки так сходу видно не было. Полудемон поднял факел повыше, осмотрел потолок, затем присел, пытаясь отыскать место крепления. Я же изучала стену. Обычно нужно нажать на что-нибудь, чтобы привести механизм в действие. Но все камни выглядели одинаково запыленными и нетронутыми. «Кажется, нашел. Отойдите на всякий случай», — посоветовал вдруг Элгар. Мы с Дроу едва успели отступить, когда он с силой наступил на небольшой камешек, неприметно лежавший в углу. Камешек утонул в полу. Пару секунд ничего не происходило, и я открыла было рот, чтобы предложить еще поискать, как вдруг стена задрожала, посыпалась каменная крошка, и часть кладки почти беззвучно отъехала в сторону. К моему удивлению, потайная дверь не поворачивалась вокруг своей оси, а уходила вглубь стены. Прямо-таки высокие технологии. Переглянувшись, мы осторожно двинулись вперед. «Давайте подложим что-нибудь под дверь», — предложила опытная я, насмотревшаяся в свое время псевдоисторических фильмов про расхищение гробниц. Там герои постоянно совались в потайные ходы, а потом их там закрывало. И хорошо, если снаружи оставались друзья и их выпускали, или те находили второй выход. А чаще все заканчивалось очень и очень печально. Оглядевшись, Дроу выдрал очередной факел из стены прямо вместе с металлическим креплением. Больше, собственно, подпереть было и нечем. Полы были покрыты пылью, но посторонних предметов на них не валялось, словно их регулярно подметали, лишь в последние годы немного подзапустили. Как я и думала, стоило нам отойти подальше, как каменный массив пополз обратно. Доехал по невидимым рельсам до металлической детали и забуксовал. Омерзительный скрежет далеко разнесся по пустынному переходу. Если до сих пор кто-то еще был не в курсе, что мы идем, теперь он точно осведомлен. Не особо скрываясь, мы двинулись дальше, сопровождаемые душераздирающим скрипом камня о металл. Гулкий удар, от которого я вздрогнула, возвестил победу механизма над препятствием. Замечательно, теперь мы тут еще и замурованы. Надеюсь, в обратную сторону оно открывается. Что-то мне подсказывает, что нет. «Тут должен быть второй выход», — не оборачиваясь, сообщил Элгар. «Это спираль вечности. Я узнаю схему». «Что еще за спираль вечности?» — хмуро осведомилась я. Название мне ни о чем не говорило, хоть и вызывало толпу мурашек своей многозначительностью. «Замкнутая система, призванная приумножить силу заклинания», — мудрёно пояснил Шарас. «Он тоже в курсе. Прелестно. Но яснее мне не стало». «По-моему, именно так им удалось накрыть куполом антимагии весь остров», — добавил Элгар. И мне кажется, спираль здесь не одна. Должен быть цикл из четного числа таких пирамид. Минимум 4, но, скорее всего, их больше. Площадь покрытия уж больно большая. То есть мы сейчас заперты внутри усилителя купола? Я огляделась, словно заново увидев каменный коридор. А он не вытянет магию и из нас? Чем-то же он должен сам подпитываться. Раз до сих пор не вытянул, то и не сможет. Не слишком уверенно отозвался полудемон. Меня он совершенно не успокоил. Мы пошли дальше. Делать-то особо больше нечего было. Нет, можно было еще вернуться и попытаться открыть запертую дверь, но я сомневалась в целесообразности подобного. Смысл? Лучше уж добраться до конца и посмотреть, что же там, в центре пирамиды. Чем ниже мы спускались, тем отчетливее ощущалось низкое надсадное гудение. Скорее даже вибрация, которая ощущалась всем телом и трансформировалась слухом на грани восприятия, как едва различимый гул. Вроде как в метро, когда ты еще наверху, но чувствуешь дрожь пола от приближающегося поезда. Только здесь источник звука не приближался и не удалялся. Это мы к нему двигались. И, наконец, дошли. Коридор совершенно неожиданно раздался вширь, ввысь, и оборвался длинной очередью ступенек. Элгар чуть не скатился по ним в неразличимую темноту. Хорошо я вовремя среагировала, ухватила его за пояс, а уж меня удержал Шарас.